обозначил это правило как правило пловца и сформулировал его следующим образом. Если мыслить себя плывущим по направлению тока, то есть ток будет идти от ног к голове наблюдателя, и этот последний будет смотреть на стрелку, то всегда отклонится тот конец стрелки, который обращен к северу. Новое правило сразу же понравилось академикам, как потом и всем другим физикам. Оно действительно было много проще эрстедовых нагромождений. Далее, ободренный поддержкой коллег, Ампер высказывается о причинах электромагнетизма. Он приходит к выводу, что Земля потому действует на магнитную стрелку, что в ней самой циркулирует электрический ток, бегущий с востока на запад, а вовсе не потому, что она, как раньше предполагали, естественный магнит. Это сообщение было встречено заметно прохладнее. Оно не вязалось с состоявшимися представлениями, а академики не любят, когда их заставляют менять свои взгляды. Далее, покончив с рассмотрением опыта Эрстеда, Ампер начинает докладывать о своих собственных опытах. В литературе существует небольшое расхождение по поводу даты, когда это произошло. В одних воспоминаниях говорится, что в тот же день, 18 сентября, другие авторы называют 25-е, дату следующего заседания. Возможно, не так уж важно, сколько дней понадобилось Амперу на открытие электродинамики – 7 или 14. Оба срока достаточно малы. Если принять во внимание, что Ампер не просто провозгласил существование нового явления, но и продемонстрировал его на специально сооруженном приборе, а следовательно, еще какое-то время должно было уйти на изготовление, более вероятным кажется второй срок, двухнедельный. Но это по нашим меркам. Мы не мыслим себе, что какой-нибудь прибор, даже самый простой, можно сделать в несколько дней. В практике современных лабораторий, к сожалению, большая часть времени ученого уходит именно на ожидание, пока мастерские выполнят заказ. Поэтому не исключено, что Амперу повезло, и его прибор, состоящий из двух рамок с током, подвижный и неподвижный, был сделан сразу же, и тогда он мог уложиться и к 18 сентября. К открытию взаимодействия двух токов Ампер пришел не сразу. И опять существует две версии, каким образом это произошло. По одной версии, он додумался до этого чисто умозрительно, вспомнив, что электричество трения, то есть статическое электричество, действует отталкивающе или притягивающе на другой наэлектризованный предмет. И он тогда подумал, а не происходит ли такое же явление при взаимодействии движущихся токов, бегущих по проводникам. И, произведя несложный опыт, убедился, что его догадка справедлива. Мне эта версия представляется и неубедительной, и крайне поверхностной. Чтобы прийти к такому выводу, нет никакой нужды в открытии Эрстеда. Идея здесь должна была зародиться в голове Ампера чисто ассоциативно, и возникнуть могла бы много раньше. Взаимодействие наэлектризованных предметов Ампер преподавал в школе своим ученикам. Это азы электричества. Более вероятной кажется другая интерпретация. Выдвинув гипотезу о происхождении земного магнетизма, Ампер решил доказать ее экспериментально, получить искусственный магнит. Он взял медную проволоку и сделал из нее спираль. Так он представлял себе движение тока вокруг Земли. Позже он назвал ее соленоидом. Спираль эту он подвесил за концы к батарее и стал смотреть, что произойдет, когда к торцу спирали подносил магнитную стрелку. Происходило то, что и должно было происходить согласно его теории. Та сторона спирали, где ток шел по движению часовой стрелки, циферблату, если смотреть на нее прямо в лоб, притягивалась северным полюсом магнита и отталкивалась южным.